Тебе не надо знать, как мои дела. Не пиши моим родным, не звони друзьям. Если честно, ты не нравилась им никогда. А я, сука, до сих пор еще люблю тебя. Ты не смогла простить, что я теперь с другой. Твой номер не забыл, я не забыл, ведь я не запоминал его. Ты не смогла простить, что я теперь с другой. Не жди звонка, малыш, не наберу даже пьяный вновь. Мы не совместимы с тобой, плевать, что тебе там сказал астролог. Не смотри мои сторис, левых аккаунтов я не заметил, из основного смотри. Снова не вынес мусор, но никто не выносит мне голову. Не нужны твои ссоры без повода, мне нужен мой джойстик без провода. Да так бывает, пускай и не вышло. Ты не понимаешь, что мы уже бывшие. Знаешь, у всех есть главное бывшее. Ты даже не главное бывшее. Упс. Это странный бой, закончен ничей. Я и не был твой, я всегда был ничей. Тебе не надо знать, как мои дела. Не пиши моим родным, не звони друзьям. Если честно, ты не нравилась им никогда. А я, сука, до сих пор еще люблю тебя. Ты не смогла простить, что я теперь с другой. Твой номер не забыл, я не забыл, ведь я не забыл. Ты не смогла простить.